Глава 21. К заставе я вышел уже глубокой ночью. Глупостью было даже портал открывать посреди ночи. Но куда спешить? Не аэропорт же. В конце концов, двери между мирами мы открываем сами, расписания нет. Но я промаялся до часа ночи, потом плюнул, 3 минуты собрался, пошел в душ, и еще через минуту, как всегда спиной вперед, протиснулся через портал. В одном повезло. 7-я точка выброса была совсем недалеко от заставы, меньше 10 километров. Я обтерся захваченным с собой полотенцем, оделся, сориентировался по звездам и зареву над Антарией, большой город, что ни говори, и потопал в направлении заставы. Пересек железку, ругая себя за глупость, поднялся на холм к мрачному и темному зданию заставы. Фонарь у ворот не горел. Я толкнул створку. Нет, заперто. Уже интересно. Уходя с заставы, как тогда думалось навсегда, мы с ребятами ворота только прикрыли. Я пошарил рукой в привычном месте справа от ворот, но веревки там не оказалось. Поднял глаза. Не было и колокола. Ну что за народ? Хуже наших сельских алкашей, ей-богу. У пограничников колокол сперли. «Есть кто дома?» — громко крикнул я. Снял с плеча тигр, дослал патрон. Верный АК остался в Марине. В водовороте событий я банально забыл потребовать его обратно. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Пальнуть в воздух, что ли? Если на заставу забрались местные воришки, обделаются со страха и дадут дёру. Впрочем, могут испугаться и настолько, что начнут отстреливаться. Ворота заскрипели, открываясь. «Ведьма!» — сказал я. «Ударник!» — сказала удовлетворенно старуха. «Я верила, что ты вернешься. Ну, проходи, чего встал?» На заставе особого беспорядка не наблюдалось. Видимо, воры все-таки побоялись лезть внутрь, ограничились колоколом. Зато имелся новый жилец, изрядных размеров песик, при моем появлении жизнерадостно замотавший хвостом. «Это еще что?» — спросил я, приседая. Пес радостно и как-то дурашливо кинулся навстречу. «Дивный. Щеночка я привезла». «Дивный? Ну что за имя для пса?» — сказал я. «Щеночек?» «Ты, ударник, в собаках понимаешь немного», — ехидно сказала ведьма. «А что в них понимать-то? Это кавказец?» «Он самый», — ведьма вдруг хихикнула. «Впрочем, в свете современной национальной политики будем называть его уроженцем Кавказа». «Нас самих-то не порвет на тряпочки?» — озабоченно спросил я, сбрасывая рюкзак и садясь в кресло. «Серьезные ведь псы?» «Воспитаем», — отмахнулась ведьма и посерьезнела. «Я тут уже 3-й день». Как вернулась домой, в ванне помылась, в церковь сходила, свечку поставила. В магазине продуктов прикупила и сюда. Думала, тут уже всем. Я кивнул. У меня тоже первым позывом после возвращения было немедленно отправиться назад в Центрум. Но я удержался. Стал проверять квартиру. Все было чисто и аккуратно. Никаких следов обыска и засады. Вот только в холодильнике я обнаружил свежий батон, кусок колбасы и упаковку яиц с трогательной запиской. «Братан, мы тут твои харчи чуть подъели, вот тебе на завтрак маленько». «Постскриптум. Рыбок мы покормили. Красивые». Хм. Очень вежливая засада меня караулила, пока я гулял по Центруму. Понимая всю глупость своих действий, я все же перемыл всю квартиру, потом купил новые личинки к замкам и лично их поменял. А после этого первый запал куда-то пропал. Я извлек из бара бутылку коньяка, сел перед телевизором, включив канал «Фокс» с его бесконечными сериалами и быстро, сноровисто напился. В одиночку. Несколько раз брался за трубку позвонить друзьям или подругам. Может, кто еще меня помнит. Но так и не позвонил. Собственно говоря, этим я и занимался 2 суток. Сном и пьянством перед телевизором. А потом отправился в Центрум. «Именно нас с тобой Беккер звал на работу в штаб», — сказал я. А похоже на то, что мы единственные, кто не захотел карьерного роста. «Работала я уже в одной спецслужбе», — мрачно сказала ведьма. «Не в моем возрасте присягать новой, и вообще. В Марине порталы открываются только из Шанхая, Эквадора и Баварии. Китайцам я не хочу, к немцам тоже, а Эквадор слишком далеко. Жила всю жизнь в Москве, там и помру. Или здесь, в Клондале. Она, не спрашивая, принесла бутылку местного виски, кувшин с водой, стаканы. Мы налили по чуть-чуть. Пограничный пес дивный зевнул и улегся у ног ведьмы. Странно все, Ирина Игоревна. Брось, ударник. Ведьма, я и есть ведьма. Странно, ведьма, сказал я. Не стыкуется у меня что-то. Ну, заинтересовалась она. Во-первых, мы. Почему свет клином сошелся на нашей заставе? Неужели нельзя было завести контакты на другой и протащить детонатор там? Поближе к точке, откуда лезут агенты очага. Даже если у них мало полевых агентов центрами, что само по себе странно, точку для проникновения можно было выбрать поудобнее. «Похоже, у них и впрямь мало агентов», — предположила ведьма. «Или адаптироваться в центруме им сложно, и наша застава чем-то важна. Вдруг бомбу можно заложить только в районе Москвы? Может, это зависит от долготы широты или от напряжения магнитных полей? Допустим», — кивнул я. «Во-вторых, сам очаг. Неужели у них нет выходов в центрум поблизости от нашей заставы? Из разных точек нашей Земли можно попасть в какие угодно районы центрума. А у них что, не так?» «Согласна», — кивнула ведьма. «А в-третьих?» «Бомба и детонатор. Они забросили бомбу через нашу заставу, а потом вынуждены были к ней же тащить детонатор. Причем даже когда агента схватили, даже когда повязали нас, а наши дома на Земле попали под наблюдение, все равно их планы не изменились. И этот несчастный детонатор. Должны они были понять, что пограничники первым делом его приведут в негодность, а вторым примутся ловить на него, как на живца. Но Эйжел провернула дикую по сложности комбинацию. Рисковала с нами жизнью при переправе через разлом. Разрушила свою легенду все ради того, чтобы попытаться детонатор вернуть. Как это понимать?» Ведьма протянула стакан, мы чокнулись и выпили. «Это надо понимать, дорогой ударник, как дикую нехватку ресурсов», — сказала ведьма. «Как человеческих, так и технических. Чудеса техники — немыслимые устройства, которые сотню лет назад опережали нас нынешних, и при этом потеря одного единственного устройства — катастрофа». «Согласен», — сказал я. «И знаешь, что я думаю? Это не очаг воюет с нами. Не целая цивилизация, а какая-то маленькая группа маргиналов в ней. Остальные, быть может, даже не подозревают о происходящем. О центруме, о Земле, о пластиковой чуме. Живут себе. Может, к звездам летают. Но какая-то крошечная часть их общества, освоившая перемещение в центрум, взяла на себя функцию вершить судьбами миров. Расправились с центрумом, теперь мы на очереди. Но поведать об этом всей своей планете они боятся. Их, может, за это казнят немедленно. Вот они и делают свои бомбы потихоньку, на коленке». «Хорошая версия», — сказала ведьма, подумав. «Только она какая-то очень человеколюбивая. Очаг получается хороший, просто в нем группа сволочей завелась. Плохо верю я в такие ситуации. Но хорошая версия, рабочая». Мы помолчали, глядя в камин, где потрескивали поленья. «Если больше никто не придет, — сказала ведьма, — тяжело будет. Из меня пограничник аховый, мне только на заставе сидеть. Будешь искать новых? Рекрутировать? Может, кого-нибудь из Антарии взять?» «А то, — согласился я, — не равен час, нагрянут снова». «Ты не веришь, что Эйжел мертва, — спокойно сказала ведьма. «Не верю. Она не полезла бы первой в камеру, пустила бы своих боевиков». «Я ровно того же мнения», — сказала ведьма. И в этот момент снаружи донесся хлопок выстрела. Потом приглушенный крик. Не тревожный, скорее, возмущенный. «Калька», — безошибочно определила ведьма и улыбнулась. «Иди, открывай». Это была не только калька. Девушка пришла вместе с дедом. Парень насупленно посмотрел на меня и пробормотал что-то, напоминающее приветствие. «Ударник, даже не смей над ним издеваться», — сказала калька. «Да я и не думал», — ответил я, пропуская их за ограду. «Вот чтобы никаких шуточек насчет возраста Романа, происхождения Эйжел, их отношений», — продолжала настаивать калька. Я захохотал. Дед отчаянно завопил. «Ну хватит тебе, Галя! Ты же сама!» «В общем, чтобы никаких разговоров на эти темы», — закончила калька. Но, похоже, смутилась. «Слушай, нам всем это пофиг», — сказал я. «Уймись. У меня в 15 лет тоже был роман, как у Романа. Извини за плохой каламбур. Она тоже была старше? С любопытством спросил Роман. Да, ей было 15 с половиной. Я играл в школьном ансамбле, а она там пела. Все, замяли! Уточнять, что наш роман заключался в нескольких поцелуях, после чего девочка прагматично переключилась с прыщавого ударника на смазливого лидер-гитариста, я не стал. «Вы по пути встретились?» — уточнил я. «Нет, я к Роме приехала», — сказала Калька. «Я поняла, что сама вернуться не решусь, и он тоже будет комплексовать. Я вообще решила его под опеку взять». Последние слова она произнесла уже входя, и ведьма расхохоталась. «Ты сама чуть старше. Кто тебе позволит?» «Бейкер обещал помочь», — гордо ответила Калька. «Чтобы я за ним присматривала». «Ох уж присмотр», — покачала головой ведьма. «Ну, лучше ты, чем...» Она благоразумно не закончила, а Калька столь же благоразумно сделала вид, что ничего не слышала. Ромка же точно ничего не слышал. Он уже сидел на полу, знакомясь с Дивным, и, похоже, пребывая в полном мальчишеском восторге, где не было места ни Кальки, ни Эйжел. Еще через час на заставу пришел Иван Иванович. Еще через два скрипач. Впрочем, я уже засыпал, и только сквозь сон слышал снизу радостные возгласы, перемежавшиеся басовитым тявканьем. Мужики затеяли вполне ожидаемую пьянку, а мне уже не хотелось. Старик пришел к завтраку, когда все поднялись. Ведьма варила на завтрак кашу, ее вкусы разделяла только Калька, да и то за компанию. А скрипач — здоровенную яичницу с помидорами. Яйца и помидоры он предусмотрительно захватил с земли. Был старик, на удивление, задумчив, ел без аппетита. Ромку хотел было потрепать по голове, но вдруг остановился и просто пожал руку. Ведьму чмокнул в щеку, а Кальку неожиданно приобнял и тут же отстранился. Все примолкли. Даже Дивный, кормящийся у ног Ромки кусочками колбасы, несмотря на строгие требования ведьмы не кормить пса со стола, перестал жевать и приподнял морду. Было понятно, что назревает разговор. Сразу после завтрака, когда настороженная Калька налила всем чай, такое тоже случалось нечасто, обычно она кухонными делами манкировала, старик постучал ложечкой по чашке. «Прошу внимания, друзья», — сказал он. «Вы все, не сговариваясь, собрались в один и тот же момент. Значит, все правильно. Значит, вы остаетесь одним отрядом, и этому отряду нужен командир». «Саша, не дури», — сказала ведьма. «Ты наш командир, нам другого не надо». «Ира, оставь». Старик отмахнулся. «Командир из меня вышел хреновый. К нашей заставе присосался враг, я этого не понял. Более того», — он усмехнулся, — «на старости лет еще и сам с ней амуры крутил. Счел обычной нимфоманкой, все прошляпил. И когда нас служба безопасности повязала, ничего сделать не смог. Только рот разевал, да права качал. Нет, мальчики-девочки, пора давать дорогу молодым. Решайте. Я бы посоветовал вам выбрать старшим ударника или Кальку. Это уже ваше решение, но я выступаю за молодежь». «Если за молодежь, то надо Романов, командиры», — едко сказала ведьма. «Саша, прекрати». «Ну как ты это представляешь? Ты будешь обычным пограничником, а Калька тобой командовать? У нее язык не повернется тебе приказы отдавать». «Может быть», — согласился старик. «Поэтому я уйду. У меня ведь дочь в Мюнхене живет. Она за немца замуж вышла. Я внуков 2 года не видел. Давно зовет к ним переехать. У немцев медицина хорошая, внуки рядом. Что еще надо человеку, чтобы достойно встретить старость?» «Мюнхен, говоришь?» Ведьма прищурилась. «Порталы в Марине?» «Да», — старик кивнул. «Я там с Поленом пообщался. У них же огромный комплекс, свои мастерские есть, производство небольшое. По степям с автоматом бегать мне уже тяжело, а вот по специальности поработать с удовольствием. Зовут начальником токарного цеха». Он вдруг запустил руку в нагрудный карман рубашки и достал маленькие складные очки, разложил их и надел. И вот это было ударом. В очках наш доблестный старик внезапно и впрямь стал стариком, крепким, но уже совсем-совсем не боевым. «Надо вовремя уходить», — сказал он. «Ребят, я всех вас люблю, мне с вами хорошо, но пора менять образ жизни». Мне вдруг стало ясно, что никто его уже не переубедит. Да и не надо этого делать. Похоже, это поняли сразу все. «Нам будет тебя не хватать», — медленно сказала ведьма. «Очень». «Говоришь, калька?» «Калька или ударник», — сказал старик. «Я пас», — быстро сказала девушка. «Я не командир. И на мне взыскание висит за убийство неустановленного нарушителя без предупредительного выстрела в воздух и попытки задержания. Штаб мое назначение зарубит и правильно сделает. Я лучше за Ромкой буду приглядывать. Иван будет хорошим командиром». «Значит, так тому и быть», — спокойно ответил старик. Похоже, он именно такого ответа и ждал. «Ашот, Петр Петрович, вы не против?» «Все-таки лучше зовите меня Иван Ивановичем», — сказал Хмель. «Я привык». «Нет, не против, ударник справится». «Самоотвод», — быстро сказал я. «Я с Эйжел 2 года встречался». «Если по этому критерию», — фыркнула ведьма, «так только я ничем себя не запятнала». «Нет, ударник, не отмазывайся. Голосуем, ребята». Я смотрел на поднятые руки, вздохнул и спросил. «А если не справлюсь?» «Сместим и выберем кальку», — сказала ведьма. «Делов-то. Ну, какие будут первые приказания?» «Роман, принеси карту», — велел я. Старик удивленно приподнял брови. Ромка сбегал за картой и расстелил ее на столе. «У нас безобразно налажена патрульная служба», — сказал я. «Вот наши маршруты. Наполовину из них мы выходим 2 раза в год, остальные прекрасно известны контрабандистам. Места-то у нас тихие, но сюда ведут порталы из Москвы. Это огромный мегаполис, авантюристов и случайных проводников хватает. И Клондайк рядом, а он для этого мира, что Лондон или Нью-Йорк для нашего. Я уверен, что на самом деле у нас под носом налажены караванные тропы, по которым контрабанду тащат вагонами. Это надо прекращать». Старик крякнул и сказал: «Легко говорить прекращать, но нас-то тут всего 7 человек, это если со мной». Дивный гавкнул. 7 и собака, — вежливо поправился старик. «Нет, ты не подумай, что я качаю права и пользуюсь авторитетом, но нет же достаточного количества людей. Большинство предпочитает идти в контрабандисты, наша пограничная романтика их не прельщает». «Есть местные, — сказал я, — нормальные ребята. Ну, не умеют они порталы открывать, и что? Свой мир любят, очаг ненавидят. Вполне справятся. А чтобы не набралось взяточников, мы проследим. Сделаем строгий отсев, ритуалы всякие, развод караула, выдача боевого задания на день, чтение присяги и подъем флага по утрам. Это дисциплинирует, кстати. Ирина Игоревна, где флаг? Почему застава стоит без флага, будто прыщ на холме?» Ведьма смотрела на меня широко открытыми глазами, потом сказала: «Я сейчас принесу». «Не принесите, а поднимите, Ирина Игоревна», — попросил я. Или уже не попросил, а приказал. «И давайте забудем о наших дурацких прозвищах. У нас есть Роман, а не дед. Ашот, а не скрипач. Петр Петрович, а не Иван Иванович». «Командир, разрешите быть Хмелем?» Петр Петрович поднял руку, будто школьник. «Я привык, меня с детства так зовут, с 1 класса». «Разрешаю», — сказал я, подумав. «В порядке исключения. Потому что это настоящая фамилия. Меня зовут Иван Антонович Переславский, как вы должны помнить. Все эти прозвища не имеют никакого смысла, мы знаем наши настоящие имена». Ведьма со свернутым флагом в руках уже выходила во двор. Я окликнул ее: «Ирина Игоревна, и осмотрите местность, пожалуйста. Хотя нет, Роман, ты помоложе, поднимись на вышку и проверь окрестности. Ашот, Хмель, смотрите сюда. Если мы отправим 2 патруля по 8-му и 14-му маршруту, мы перекроем несколько направлений, которые традиционно не контролируются. Там очень хорошая местность для обзора. Любого нарушителя увидите издалека. Не задержим, так спугнем. Александр Валерьевич, я понимаю ваше желание увидеть дочь и внуков, а также заняться любимой работой в Марине, но у меня к вам будет просьба. Задержитесь на несколько дней. Вы были здесь дольше всех нас. У вас прекрасные связи в Антарии. Может быть, Гольм посоветует людей, которых мы могли бы привлечь к работе в качестве стажеров. Для начала 2-3 человек. «Он как-то сам предлагал», — признался Бобриков. «У него племянник закончил военное училище, но в действующей части не попал. Болтается в городе на половинном содержании. Гольм беспокоится, что юноша начнет вести беспутный образ жизни». «Прекрасно», — сказал я. «Рекомендации Гольма я доверяю. Подберите с ним еще 2 молодых и крепких ребят». Бобриков долго и внимательно смотрел на меня, потом вздохнул. «Неужели я так на тебя давил?» «О чем ты?» — растерялся я, невольно переходя обратно на «ты». «Тебя словно включили», — сказал Бобриков. «Ты начал нормально, нет, не нормально, а хорошо работать. Стал пограничником, а не играешь в него». Я подумал и покачал головой. «Нет, Александр Валерьевич, не беспокойтесь, дело не в вас. Надо было пережить все, что случилось, чтобы измениться». «Наверное, это всем нам было нужно», — согласился Бобриков. «Что ж, я оставлю заставу в надежных руках. Хоть что-то здесь я сделаю правильно». И в этот момент дверь хлопнула, и в казарму ворвался Ромка. «Ударник! Иван Антонович!» — выдохнул он. Лицо у него было красным, будто в кипяток окунули. «Там идут к нам люди! Много! Со всех сторон!» «Какие еще люди?» — не понял я. «Не знаю». Ромка замотал головой. «Далеко пока, но, кажется, с оружием. Человек 50, не меньше. Я за биноклем!» И он рванулся вверх по лестнице. «У меня с собой!» — остановил его Ашот и кинулся к дверям. Мы с Бобриковым посмотрели друг на друга. «Кажется, я вовремя передал командование», — сказал Бобриков. «Но не в лучший для тебя момент».